Глава 62. Как оказалось, на заводе уже находился лидер полковник Гроган, но старшина до времени десантникам об этом не говорил. Между тем, когда их корабль швартовался к стыковочному узлу завода управления, у соседнего узла уже стоял приплюснутый черный глейдер – скоростной аппарат, который часто применялся для доставки спецгрупп. Правда, для путешествия в нем требовалось изрядное здоровье. «Видать, на нем полетим», – сказал один из группы, когда Адвенсор вставал к шлюзу. «Похоже», – согласился другой. «Выходим», – скомандовал старшина, и группа, подтаскивая по узкому проходу ранцы и оружие, стала выбираться из салона. Когда они оказались в небольшом холле, старшина сказал, чтобы все, кроме сержанта, отдыхали. «Сними шлем, брось ранец, а оружие передай ребятам. Пойдешь со мной», – сказал он. И вскоре они уже шагали по гулким коридорам. Персонала здесь было мало, значительно меньше, чем когда-то, поэтому значительная часть помещений пустовала. Наконец они подошли к двери, в которую старшина постучался. «Входите!» – крикнули оттуда. И старший группы узнал голос лидер полковника Грогана. Старшина с сержантом вошли в просторное помещение, где помимо полковника было еще четверо, судя по форме, пилотов. «Все в порядке?» – спросил Гроган старшину. «Порядок, сэр. Все здесь?» «Ладно, значит, теперь поговорим предметно. Сержант Рузвельт, знаете, что лететь придется на глейдере?» «Теперь знаю, сэр». «Бойцов с тяжелыми переломами в прошлом нету?» «Нет, сэр. Тяжелораненых в прошлом в такие группы у нас не комплектуют». Полковник вопросительно посмотрел на старшину. «Да, уже 2 года. Распоряжение департамента». «Ну и ладно. Суть задачи в следующем. Дойти до портала, сделать прыжок и дальше уже двигаться линейно. Однако тут все не так просто. Выход из портала перекрыт. Лейтенант Кроуш, какими силами, уточните?» «По показателям модуляций, полученных 72 часа назад, предположительно, имеются 2 массы по 100-200 тонн», – сказал лейтенант Канзас. «И что это может быть?» «2 автоматические станции артподдержки». «Это было бы неплохо. Станции артподдержки имеют большое время реагирования. Глейдер успел бы проскочить», – заметил полковник. «Прошу прощения, сэр», – вмешался еще один из присутствующих. «Это может оказаться квантовый радар и 1 артиллерийская станция, и в этом случае появление глейдера могут упредить». «Могут, майор Рейнард, ох, как могут», – вздохнул полковник. «Какую тогда придумать схему?» «Сэр, у моего корабля главное орудие 30 дюймов. Имитационный снаряд создаст необходимый импульс. Квантовый радар сработает на него и заставит отстреляться станцию. А следом пойдет глейдер. Радар его, разумеется, успеет обработать. А вот станция за такой период перезарядиться не сможет». Полковник задумался. Предполагаемый вариант был не безупречен и рассчитан на везение. А ему требовалось, чтобы глейдер гарантированно вышел целым. «Капитан Луц, вы можете разогнать свой минер до 2-го уровня скорости глейдера?» – спросил полковник у еще одного офицера. «Да, сэр, придется сжечь много топлива, но, полагаю, это сейчас не важно». «Да, значит, нужно усложнить схему». «Сэр», – снова взял слово майор Рейнард. «Можно применить следующую схему. Мой Альвистон даст залп, сходу отправляя имитатор. За имитатором проскакивает минер. За минером мы на Альвистоне. И на выходе гарантированно свяжем боем те станции, что там имеются. А глейдер проскочит чистым. Эта схема мне нравится. Капитан Луц, отправляйтесь на свой минер и подрегулируйте там кросс, чтобы правильно разгонялись и шли за снарядом-имитатором, как пришитые. Слушаюсь, сэр. Ну, а вы, майор Рейнард, в свою очередь подтяните кросс до его траектории. Нужно, чтобы вы шли как единое целое. Но и лейтенант Гальяро. Полковник повернулся и указал на молодого Канзаса. Вот, сержант, это ваш пилот. Он протащит вас к славе, я надеюсь. И вы, Гальяро, тоже отправляйтесь на свой борт и начинайте готовить слаженный проход с минером и Альвестоном. Как только вы будете готовы, мы начнем переход.